Глава 13. Ехали мы недолго. Отделение Ленинского района оказалось недалеко. Дверцы УАЗика с противным скрипом открылись, и перед нами появился ОМОНовец. «На выход по одному!» Уж не знаю, был это тот самый силовик, который вязал меня у черного входа ресторана или нет, все они в экипировке на одно лицо. В машине я понял, что Демида с нами сажать не стали, отдельно повезли на шестерке, чтобы он не мог даже пытаться своим личным составом руководить и какую-то единую стратегию по показаниям выдать. Менты знали, как работать. К 93-му году шишек набили и слабые места потихоньку подтягивать начали. Раненого братка тоже паковать не стали. По-человечески, на скорой с конвоем повезли. Ну а нас шестерых провели в участок, в наручниках, полураком. Менты показывали сразу, что никто церемониться с бандитами не будет. Следом к отделу подъехало еще два УАЗика, набитых людьми Карена и Яшки Кривого. Ясно было, что кто-то по сходке в ресторане таки слил информацию в милицию. И пока я не мог понять, кто именно, потому что расклад, какой мы сейчас имели, был выгоден именно кладбищенским. Наши осознанно не стали тащить с собой стволы, и по закону серьезных вопросов кладбищенским не могло возникнуть. В лучшем случае административка по хулиганке на 14 суток, и ее еще тоже доказать надо. А вот для братков Карена и Яшки расклад был удручающий. Здесь уже налицо уголовка. Выгода Демида была в том, что взбунтовавшихся могут закрыть на сроки за незаконное хранение и применение оружия в тюряге. Вот и напрашивалось, что это именно со стороны кладбищенских слив произошел, и я бы охотно в это поверил, если бы не слышал сегодня днем, как Демид и Заур обсуждали возможность облавы ментов и слив со стороны Карена, которому и было предъявлено, что он якшается с ментами. Короче, ситуация мутная, но меньше всего верится, что о сходке в милиции сами узнали, без чьей-либо подсказки. Поживем, увидим, а пока нас вели в отделение». Сержантик, стоящий на входе, поспешил открыть дверь, спешно выбросив недокуренную сигарету. Отделение представляло собой удручающее зрелище. Вокруг разруха, все сломано, переломано. Зато у дежурного музыка играла на весь участок. Веселые ребята пели свой самый известный хит про работящего дядю и волнующегося тетю. «Ничего себе!» – прокомментировал дежурный, аж со своего места поднимаясь и быстро взглядом пересчитав нас по головам. «Куда их?» спросил ОМОНовец у дежурного. «Я подумал, что нас шестерых определят в обезьянник, где уже куковала местная алкашня. Но нет, планы у ментов были другие. С лестницы, ведущей на второй этаж, вышел мужчина, одетый в рубашку и поношенные брюки. По гражданке, значит, опер наверняка. Лет ему было до 30, хорошо сложен. А в руке он держал кружку с горячим чаем, на которой был нарисован фрегат. «Ух ты, рыбка крупная попалась!» Он со звуком отпил чай. «Быстро вы управились. Митяй сказал, что главарей задержали». «Карен, Демид и Яшка Кривой», – ответил ОМОНовец. «Там еще две полные машины с задержанными». И с этими словами, как будто кто срежиссировал сцену, в участок как раз начали заводить остальных. Первым шел Яшка Кривой, злой как собака. Красный весь, дышит тяжело. Во-первых, не нравится ему, что его скрутили не самым культурным образом. И теперь вот поставили раком. Во-вторых, понимает, что за пистолет, из которого он палил, и который менты у него изъяли, может реальный срок прилететь. Потом завели Карена и Демида. Карен вел себя ровно, голову не поднимал. У него, в отличие от Яшки, ствола не было. Демид посмотрел на свою братву, по мне взглядом скользнул, излучая всем своим видом спокойствие и достоинство. «Его, его и его», – опер показал на главарей. «Отдельно по кабинетам посадить, а пехоту сразу на опрос, на второй этаж, к Санычу. Он подъезжает как раз». Первыми, как и было сказано, увели Демида, Карена и Яшку. Кривой, жутко раздраженный, проходя мимо мента с чаем, попытался заехать ему в колено ногой. Мент успел отскочить, расплескав почти всю кружку, а Яшку Кривого тут же согнули в бараний рог ОМОНовцы. «Блин, вот только рубашку свежую надел!» Раздосадованно покачал головой мент, вздыхая. Чай расплылся коричневым пятном чуть выше живота. Дежурный сориентировался, сунул клочок туалетной бумаги коллеге, чтобы тот вытерся. Я не знал, как зовут мента с чаем и какую должность он занимает, но по нашему делу он явно был в курсах. Нас сопроводили на второй этаж по ветхой лестнице и коридору с облупленными стенами. Поставили лицом к стене, возле каждого автоматчика ОМОНовец встал. «Ноги расставь!» Мой ОМОНовец, не особо церемонясь, ударил своим ботинком по внутренней части моей стопы, добиваясь, чтобы я широко расставил ноги. Стоять в таком положении было жутко неудобно, но выбора тут как бы и нет. Менты пеклись о том, чтобы не дать нам договориться, как свидетельствовать, ну и чтобы мы друг дружку не передавили. А народ действительно не остыл. Меня случайно поставили рядом с одним из кареновских братков, и тот, упираясь лбом в стену, как велено, попытался угрожать, видя, что рядом противник. «Попали вы!» Куда и на что не успел договорить. Больно бдительным оказался ОМОНовец, легонечко поправивший осанку братку своим прикладом. «Разговорчики!» До других последствий любых разговоров дошли сразу, поэтому народ повесил на рты замок. Так-то больно прикладом по хребту получать, а половина и без того в драке круто помята. Мы стояли, не шевелясь, минут 10, а моновцы заскучали и начали друг другу хохмы травить. Слышал анекдот? Начал кто-то молодым да наглым голосом. «Ну-ка!» Клинтон спрашивает у бога, «когда мой народ будет жить счастливо?» Бог отвечает, «через 20 лет». Клинтон заплакал и ушел. «Ага», выжидающе хмыкнул другой, явно постарше. Подходит к богу Ельцин, говорит, «когда мой народ будет жить счастливо?» Бог заплакал и ушел. Похихикали скрипуче. «А что ему было делать-то? Или вот еще, в тайском ресторане «Дары моря» блюдо съело двух посетителей. Тихо, Саныч идет». ОМОНовцы разом замолчали. В коридоре послышались шаркающие шаги следователя. Я боковым зрением увидел мужичка в строгом костюме, галстуке, все поношенное, висит на нем, как на вешалке. Мужик худющий, как швабра, и роста небольшого, дай бог, если 1,60 м есть, но выглажен, прилизан, аккуратный такой весь. Видно, что педант, а еще от мужичка шел не самый приятный запах тройного одеколона. Судя по всему, вылил он на себя целый флакон, у меня даже в горле от такого амбре запершило. «Заводите первого», – распорядился следак. Дальше все происходило в тишине. Следак отпер дверь своего кабинета, первым зашел, привычно включая свет. Следом в кабинет к нему отвели первого задержанного, из банды Карена. Дверь закрылась, а ОМОНовец, братка сопровождавший, встал с автоматом наперевес возле кабинета. Я догадался, что опрашивать нас будет один и тот же спец, а значит, все действо затянется на несколько часов, пока одного допросят, пока другого, и неизвестно, когда до меня очередь дойдет. Но что поделать, у ментов были все основания задержать нас на 2 суток, попался не гукой. Так мы простояли минут 20, пока следак первого опрашивал. Потом его из кабинета вывели, увели. Наручники с него никто не снял, видать, в обезьянник повели. Повели второго. Я переступил с ноги на ногу, чувствуя, как конечности начинают затекать. Одно дело просто эту позу дурацкую принять, а если еще застыть в ней надо, так это испытание целое. Последний герой, туда его. «Не дергайся», – раздался из-за спины голос ОМОНовца. Бдительный какой, блин. «Слышь, начальник!» – заговорил один из телохранителей Яшки Кривого, у которого после хука от Заура налилась гематома на лице размером с куриное яйцо. «Поссать можно?» «Потерпишь». «Но у меня мочевой не резиновый!» Ответом стал тычок в спину прикладом, чтобы лучше дошло, а потом последовало скомканное объяснение. «А если тебя следователь вызовет? Саныч тебя чё, ждать будет, пока ты в туалет сходишь? Всем стоять и ждать!» Меня вызвали четвертым, примерно через час. Я уже зубы стискивал, ноги затекли, кололо до самых икр. Не завидую тем, кому здесь еще несколько часов придется торчать. «Пошел!» – распорядился ОМОНовец. Кабинет у следователя был отдельный, пусть и крошечный. Здесь пахло сигаретами и тем самым вонючим одеколоном. Сам следак сидел за старым советским столом. На столешнице был абсолютный порядок. Лампа, дисковый телефон, папка с надписью «Дело номер», ручка и пепельница. Над столом висел портрет Ильича, что выдавало в следаке коммуниста. Все советское из зданий государственных учреждений давно уже убиралось. За спиной следака стоял шкаф с кучей документов. С меня сняли наручники, и я несколько раз сжал-разжал кулаки, разгоняя кровь. Хотелось еще ногами пошевелить, но я вел себя смирно. Дверь за моей спиной захлопнулась. «Присаживайтесь». Следак был занят тем, что заполнял какой-то бланк, напечатанный на сером листке. Я присел, продолжая оглядываться. Да, ремонтик здесь бы точно не помешал. Желтые разводы в углу на побелке, на потолке одинокая лампа без люстры. «Ваша фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, адрес проживания». Сразу перешел к делу следак. «Паспорт есть?» «Нет». «Записываю с ваших слов». Я продиктовал свои данные, запнувшись на месте проживания. Сказал, что сам не из Ростова, приезжий, в области живу. Следак поднял глаза от листка, внимательно на меня посмотрел, но промолчал, снял трубку телефона. «Миш, пробей мне одного товарища», и продиктовал мои данные. «Я потом еще дам списком на установление личности». С той стороны провода менту что-то ответили, тот кивнул и трубку положил, а потом сразу к делу перешел. «Гражданин Абрамян Сурен Карапетович выстрелил в гражданина Матюшенко Кирилла Викторовича в ресторане «Донской берег» по улице Левобережная. Сегодня в...» Следователь сразу дал понять, что осведомлен о деталях происшествия, которые, по всей видимости, получил от предыдущих, кого опрашивал. Сами детали при этом не описывал, хотел от меня услышать, как я вижу. «Видел, как это произошло?» Следователь поправил очки, на «ты» сразу перешел. «Не», я покачал головой. «А ты что там делал?» Сразу выдал он второй вопрос. «В ресторан пришел, я плечами пожал. Поужинать с пацанами, говорили, там вкусно кормят». «В Ростов зачем приехал?» «Дембельнулся с армии, на рост вертол устроился, теперь снова работу ищу, пока не нашел». «Нигде не работаешь, а по ресторанам дорогим ходишь», знающе хмыкнул следователь, что-то записывая. «Где ты был, когда стреляли?» «В туалет отходил как раз». Следак был опытный и, скорее всего, сразу понимал, что ничего конкретного мне пришить не удастся, поэтому вопросы были по большей части формальные, но и без перчинки не обошлось. Вдруг на чем-то посыплюсь, и он меня сможет притянуть. Далее следователь поинтересовался, знаю ли я тех, с кем был в ресторане. «Вместе в зале с ребятами занимаемся», нашелся я. «Название зала?» Он как будто бы прислушался, хотя ответ, конечно, прекрасно знал. «Спартанец». «Понятно». Вытащил из кармана пачку примы без фильтра, закурил, пыхтя как паровоз. «А чего кулаки сбит?» «Упал». «И ты упал». Я кивнул, мол, а что, бывает. «Скользко, в туалете как раз полы помыли». Я прекрасно понимал, что прикопаться до меня абсолютно не за что. Легенда у меня железная, даже если захочешь найти состав преступления, все равно не найдешь. Если по беспределу только шить, а следак явно не из фантазеров, которые дела придумывают. Следователь докурил приму, в пепельнице потушил. Он закончил писать, повернул ко мне серый лист и сказал: «Пиши. С моих слов записано верно. Мною прочитано. Подпись, дата». Прежде чем расписываться, я внимательно все прочитал, чтобы в моих показаниях лишнего ничего не появилось. Все было ровно так, как я и говорил. Раз так, то подпись я поставил. «Ты задержан на 2 суток», – сухо прокомментировал он. В этот момент зазвонил телефон. Следак снял трубку, выслушал, поблагодарил звонившего. «Говорят, что ты у нас чистый, даже доставления в отрезвитель нет», – озвучил он. Очевидно, это ему по запросу перезвонили. Я пожал плечами, не знаю, что отвечать. «А давай к нам», – вдруг предложил следак. «Как раз работу ищешь, а нам крепкие спортивные ребята нужны. Чего ты с бандитами трешься? Не доведет это тебя до добра. У нас тебя в общагу поселят, пойдешь в «Динамо». Я малость удивился поступившему предложению. Вот так, прямо с допроса меня в милицию работать приглашают. В ментовке в 90-х, конечно, имелся жуткий дефицит кадров. Престиж службы резко упал, денег там не водилось, и из органов начались массовые увольнения. Но бандитом я себя не считал и понимал, что вступил в группировку с единственной целью – выжить и иметь возможность встать на тот путь, на который хотел. Но через ментов же тоже можно. Не знаю, там, в общество «Динамо» вступить, как следак только что сказал, да и жилье вроде как дают. «Платят сколько?» – решил поинтересоваться я. «Не похоже, чтобы он меня дурил». 60, следователь вздохнул. «Правда, платят задержкой». Я медленно помотал головой, быстро смекнув, что останусь совершенно без денег в большом городе. Да и за Лидку я ответственность взял. Если уйду сейчас, это может плохо закончиться. Вон как на нее братки в гостинице смотрят. Если вдуматься, пока для нее все держится на том, что я из кладбищенских. «Нет, начальник, может, когда стабилизируется. Я иногородний, на эти бабки не выживу». «Ха», – хмыкнул следак, – «ты до того времени не доживешь, паренек». «Знаю», – сухо ответил ему я, – «это осознанный выбор. А вы-то как на 60 тысяч выживаете? Я прекрасно понимал, что за те бабки, которые сейчас в органах получали, не купить даже ящика водки и пару блоков сигарет». Следователь задумался, аккуратно взял недокуренный окурок из пепельницы и подкурил. «Вот и у меня выбор тоже осознанный», – признался он. Следователь, держа сигарету в зубах, взглянул на лист, на котором я подпись ставил, снова потянулся к телефону и бросил короткое «заводи», когда по ту сторону взяли трубку, потом на меня внимание вернул. «Вижу же, что ты хороший парень», – продолжил он. «Может, тогда расскажешь, не под запись, как там в ресторане на самом деле произошло?» Я посмотрел на него внимательно. Толку-то от того, что я ему буду рассказывать. Если у того же Карена в ментовке подвязки есть, что он вопросы может решать, то явно не на уровне простого следователя, да еще такого честного и правильного. Этот явно с криминалом не связан». «Не поймут меня», – честно ответил я. «Да и людей хороших подставлять не хочу. Не все даже в криминале козлы, есть люди, которые по совести». «Мне как-то один сказал, что по-людски значит, по-воровски», – улыбнулся следователь. «Ясно все с тобой». «Могу идти, отпускайте». «Как личность удостоверим, так сразу», – заверил мент. Следом в кабинет зашли два опера. Одного я видел впервые, коренастый мужичок с пышными усами, а вот второго на первом этаже видел. Вытереть часть рубашки подручными средствами у него не получилось, теперь на груди красовалось здоровенное пятно. Усатый завел Яшку Кривого, наручники снимать не стал. Тот опер, что в рубашке, прошел в кабинет, взял стул, сел на него задом наперед, сложив руки на спинку. Усатый усадил Яшку напротив следака. «Этого куда?» – на меня кивнул. «В обезьянник. Пойдем, дружок». «Руки!» – сухо, но без лишней враждебности велел опер, собираясь надеть на меня браслеты. «Не надо», – опередил его следователь. «Мы по нему личность устанавливаем. Говорит, что приезжий, а паспорта нет». С этими словами следователь поднялся из-за стола, что-то на ухо шепнул оперативнику. Тот кивнул, что понял. «Меня повели на первый этаж». Усатый подошел к дежурному, постучал костяшками пальцев по стойке, попросил выдать ему ключи от камеры обезьянника. Дежурный, занятый поеданием бутерброда, ключи выдал. Я обратил внимание, что из обезьянника исчезли алкаши, которые час назад там наблюдались. Выпнули, видать, потому что братву задержали. Надо же куда-то нас всех сажать. В участке еще изолятор был, но там арестованных, а не задержанных содержат. Это против кого уже уголовное дело возбуждено? Да суточников по административке отсюда. Но что-то мне подсказывало, в изолятор людей Карена и Яшки Кривого отведут. Ну, чтобы нас лбами не сталкивать, а то ведь не растащишь потом. Однако догадка оказалась неверна. В обезьяннике сидели те бойцы Карена, с которыми уже закончили допрос. Я напрягся, их-то несколько, я один. Усатый подвел меня к камере, братки, завидев меня, начали возмущаться. «О, походу стукачок!» Дверь камеры закрылась, замок провернулся, я оказался внутри. На меня тут же уставилось несколько пар глаз, в том числе тот, который меня стукачом назвал. У меня как в голове щелкнуло. Перед глазами всплыла улыбающаяся рожа следака, а я с ним как с человеком говорил. «Вот гад, обиделся что ли? Что это за подстава такая?»